Мистер Икс Фриксон похищает ваш разум. Проект Миф в эфире. Раз, два, раз, два. Мир всем людям, планета Земля. От дома к дому льется песня моя. Цветут поля, бушуют моря, гармония. Среди всех благоухает природа. Бог создал нас по образу и своему подобию. Догоны говорят, что ковчег Нома высадился в Мали. Атомы Адама движутся по спирали. В спальнях любовь и на улицах никто не знает, что такое проституция. Дети почитают предков, как у Конфуция. Все счастливы, ведь позитив, кругом один мотив. Рифмы и биты, биты и рифмы. Кругом один мотив. Биты и рифмы, рифмы и биты. Приливы и отливы, восходы и закаты. Все связано любовью к брату. Нет войн и разборок, глупых драк и потасовок. Мы так воспитаны, с пеленок крутится колесо дхармы. Не порть свою карму, для себя, для души. Живи спокойно, не спеши, никто не грешит. Хотя на дереве висит запретный плод. И все же нет голодных, каждый кого-то кормит. Тут мой дом, моя семья, мир вам, люди. С планеты Земля, неважно какой ты расы, какого цвета кожа, каждый из нас рожден по образу и подобию Божьему. Мы не разделяем людей на классы. Есть одна человеческая раса. Равенство между всеми и справедливость для всех. Быть ее духовный залог успеха. Дети, цветы жизни, мы садим в них зерно мудрости, чтобы они не делали глупостей. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда буду я. Радуга в небе и света струя. Купаемся в лучах свободы, мы едины с природой. Мать вселенная кормит своих детей всем, чем надо. Дары природы — лучшая награда, ограда от темных мыслей — твоя вера в себя. Любовь ко всем земным тварям, птицам, рыбам, зверям. Гармония и благодать, достаточно знанием себя обладать. Все семь цветов, семь чакр, семь совершенное число, а круг — это человек. Так было, есть и будет в следующем веке. Мистер Икс Фриксон похищает ваш разум. Проект Миф не по заказу. Пишу строки, они глубокие, бесконечные уроки. Все стихии нам в помощь, но не злоупотребляй мощью. Силы космоса не вещь, не балуйся судьбой, иначе можешь обжечься огнем. Вода точит камни, воздух для духа гавань. Земля нас кормит, корень древопознания лежит от основания небес. У них нет края, нет предела небу. Их там может быть 15, а может 20 тысяч слоев. Давай нырнем в облака, вот тебе моя рука. Давай летим к свободе, не ограничивайся, точка критическая. Там, где страх панический, успокой ум. Сегодня тут, а завтра в другом времени. Береги ценные сведения. Из поколения в поколение передавай ценные сведения и знания, охраняй. Иблис рядом, всегда знай. Не иди у иллюзий на поводу. Будь наяву, успокой свой ум. Будь наяву, успокой свой ум. Будь наяву, успокой свой ум. Будь наяву, успокой свой ум.